Глава 25. Катерина поцеловала еще раз ямочку между ключицами и облизнулась. Замечательно. Она лежала на животе и рассматривала своего босса. Теперь он казался ей даже лучше, чем тогда в Германии. Может быть, потому что сейчас не надо скрывать свою заинтересованность. А можно просто запускать шаловливые пальчики куда угодно, наблюдая, как губы босса изгибаются в улыбке. «И как ты мог спокойно делать вид, что спишь, когда я так активно к тебе приставала?» Катерина зачарованно потрогала упругий завиток возле уха. «С трудом», — признался Максим Викторович. «Лежал и думал, кто во мне победит, мужчина или начальник? Но если бы ты тогда не остановилась...» Он замолчал. Но в жарком взгляде Катерина прочитала нечто такое, отчего моментально покрылась сладкими мурашками. «Ну, ты бы мог открыть глаза и пригрозить мне штрафом?» предположила она и тут же хихикнула, ярко представив, что б с ней тогда приключилось, если б он и в самом деле открыл глаза. Да ему бы даже говорить ничего не потребовалось. Или обвинить в сексуальных домогательствах. Испугнуть лучшего финансового аналитика? В голубых глазах сверкнули насмешливые огоньки. Это недальновидно. Какая чудовищная меркантильность! Проворчала Катерина и снова коснулась губами ямочки между ключицами. «Нет, это наваждение какое-то. Ну невозможно же оторваться. А я не из пугливых». Даже просто лежать рядом было очень хорошо. Они могли бы провести так все воскресенье, если бы не одна маленькая деталь. Запасы в Катеринином холодильнике явно не были рассчитаны на двоих. Там и одному-то, впрочем, особо полакомиться было нечем. Пара помидоров и куст салата. Максима Викторовича явно не впечатлили. «Приглашаю тебя на свидание», — провозгласил он, окинув скептическим взглядом овощное ассорти. «Так что даю тебе 2 часа на сборы. Хватит на то, чтобы замаскировать синяки?» «Конечно!» Вспомнив о своих свеженьких украшениях на половину лица, Катерина немного приуныла. Но не отказываться же от такого интересного предложения. Как и обещал, Максим вернулся через 2 часа. За это время он успел не только переодеться, но и, судя по всему, разорить цветочный магазин для самого нежного финансового аналитика. Провозгласил он, вручая огромный букет роз. День продолжался так же прекрасно, как и начался. Еще никогда Катерина не чувствовала себя такой счастливой. Посещением ресторана их свидание не ограничилось. «Как насчет того, чтобы качественно потратить свежеобретенные калории?» — спросил Максим Викторович, едва их тарелки опустели. «Поддерживаю», — кивнула Катерина. Ее щеки предательски зарумянились. «Сжигать калории? Вот, оказывается, как называется то, чем они занимались все утро». Она еще сильнее покраснела, вспомнив это самое утро. Процесс, прямо скажем, вдохновляющий. К тому же там еще и эндорфины как-то участвуют, и куча других полезных для здоровья штук. Катерина затуманенными глазами смотрела на босса, уже представляя в подробностях, как именно он будет с ней качественно тратить. «Ну, тогда едем в аквапарк», усмехнулся Максим Викторович, мигом разрушив ее стереотипы. «В аква что?» не поняла она. Честно говоря, представить своего всегда сдержанного босса весело плескающимся в бассейне у Катерины не получалось. Но спорить с ним было очень трудно. Он разом отмел все ее отговорки, и через полчаса она уже красовалась на водной горке в новеньком купальнике. «Ну-ка, кто у нас самый смелый?» «Максим? Какой уж тут Викторович в плавках-то?» Был полон энтузиазма. Он взял Катерину за руку, и они вместе съехали вниз, нырнув с головой в ослепительно голубую воду бассейна. С ним действительно было ничего не страшно.